Привет! Тебя приветствует автор данного канала Садамушка. Перед началом видео я хотел бы сделать важное объявление по поводу видео. Я закрыл комментарий под роликом, и вот почему. Первое. На этой площадке я только выкладываю свои работы, почти не присутствую. Тому не вижу смысла оставлять возможность комментирования, так как все равно не отвечу. А хотелось бы быть на связи с аудиторией. Второе. Несмотря на то, что мои работы либо согласованы с авторами, либо не требуют разрешения, бывают случаи у моих коллег, когда YouTube банит или ограничивает доступ к просмотру видео по ряду самых разных причин. Чтобы этого избежать, я выбрал другую, более лояльную площадку для приземления. А проще сказать, я создал телеграм-канал и чат. Во-первых, на случай, если мой YouTube-канал заморозит, и вот там я нахожусь постоянно, как и все мои работы, и не только мои, но и внушительного количества других молодых талантливых чтецов и писателей. И там, в чате крафтовых аудиокниг, я готов пообщаться с теми, кто захочет написать свое мнение, и ссылка на канал и чат будет под этим видео. Третье. Несмотря на вышесказанное, я прошу тебя, мой дорогой слушатель, в случае, если тебе нравится то, что я делаю, поставить палец вверх и подписаться на мой канал на YouTube. Это поможет мне в максимальном увеличении слушателей, а в случае желания выразить свое мнение, приходи в чат. И уж там я тебе гарантирую, ты не пожалеешь и найдешь много интересной информации об озвучке разнообразных крафтовых аудиокниг веселых талантливых людей. Надеюсь на скорую встречу и приятного прослушивания видео. Бронетрам. Аудиорассказ, первый из цикла «По вселенной таксоиды 2150». Автор и чтец Садамушка. Предисловие. 2050 год. Территория бывшей РФ, бывшего города Самара, нынче Куйбышев, переименован Советом гильдии таксоидов в 2030 году. Около 20 лет назад по миру пронеслась убийственная пандемия. Вирус убил половину народонаселения. В России установилась анархия. Разрозненные банды мародеров воюют все против всех. Не отвернувшиеся от гуманистично-цивилизованного восприятия жизни жители Самары сплотились вокруг людей-батареек, таксоидов. Бывшие самарские таксисты незадолго до начала судного дня организовались в подпольный синдикат, выстроив жесткую иерархию, где уговорами и деньгами, а где кулаками да затрещинами, подчиняя интересам гильдии чаяния конкретных индивидов. Помимо дисциплины, таксисты во главе с их лидером Юрием Керосиновым сберегли в своих рядах технологии, оружие, ремесленничество, полулегальный горный бизнес и еще много чего криминально-полукриминального, но такого милого сердцу и необходимого для нормальной жизни. Начали с того, что подмяли под себя рынок такси в городе. Сам синдикат народился из-за людоедской политики модных приложений-агрегаторов при молчаливой поддержке власти по отношению к обычным водителям. Потом они взяли под свое крыло мелких предпринимателей, воинственно настроенных против экспансии крупных федеральных и мировых компаний и их политики обесценивания труда человека низкими зарплатами на небольшом самарском рынке сбыта. Изначально их маленькая гильдия напоминала кассу взаимопомощи, но, просуществовав до часа X, гильдия таксистов сберегла и усилила финансовую, экономическую, политическую и военную мощь. Разумеется, положение их было подвальным. Их преследовали многие. И государевы люди, и бандиты. Многие из упомянутых не дожили даже до апокалипсиса. Им помогли успокоиться молчаливые адепты боевого крыла гильдии таксистов. Батарейками-таксоидами таксисты стали за 3 года до первой волны смертельной хвори. Ученые научного сектора долго бились над решением автономной энергетической установки, конкретно для машин такси. Прорыв был настолько оригинальным, что даже высший совет гильдии обильно покрывался красными пятнами орал, стучал ногами и долго не мог серьезно обсуждать внедрение наночипа в пищеварительную систему таксистов, который с помощью попадаемого в организм этанола рождал тонны киловатт и передавал их через специальные импланты-проводники на руках в электрические генераторы, заботливо всунутые в тесные капоты машин такси. Это ноу-хау помогло таксоидам выжить в аду мирового катаклизма, стать основной гильдией в союзе рабочих гильдий, владеть возобновляемой энергией тогда, когда остановились все ТЭЦ, кончился весь газ и бензин. Сей позитивный факт так вовремя позволил людям не пасть духом. К ним потянулись все, кто хотел выжить. Не как зверь, но человек. Были основаны гильдии механиков, врачей, ученых и воинов. Таксоиды дали беженцам не только энергию своих тел, но и военную защиту, питание, медпомощь и надежду. Надежду выжить. Выжить вопреки всем и всему. Бронетрам «Варяг». Керосинов влез в боевой отсек и еле увернулся от просвистевшего мимо уха ключа на 32. «Да ёб твою в три гроба в бога в душу мать!» донесся приглушенный металлом и резиной вопль механика и шхеры под зенитным орудием. «Что, родной, не играет твоя шарманка-то?» ехидно поинтересовался Всеволод Керосинов, командир экипажа бронетрама. «А кто вертикальный ограничитель снял и в самогонный аппарат переделал, а?» Ишхеры вылез перемазанный, густо покрытый жестким волосом и татухами механик по прозвищу Кистень. Вытер пальцы от отработки, пожал Керосинову руку. «Начальник, тут такое дело. Я, конечно, понимаю, что ты младший брат нашего любимого генсека Керосинова, но это уже перебор. Наш мехзавхоз уже третью неделю исправные конденсаторы не подгоняет. Ты давай, оправдывай свою фамилию, родственные связи подключай, иначе с голыми жопами от басмачей отбиваться будем. И встанем посреди маршрута, животы подставив под ножи. Мы с гильзой кучу башмаков стащили, дела наши поправляй. Натырили запчастей из подбитых составов. Знаю я ваши с гильзой дела. Два кота, раздолбай и херота. Забери вас агрегатор, то половину деталей сдадите на цветмет. И в загул на неделю, то спирт через ствол проливаете. И как оно? Вставляй пороховой нагар-то. Ты мне, кстати, еще сотню кредитов торчишь. Ты за что, начальник? Пророкотал Кистень, обиженно надуваясь и теребя объемную курчавую бороду. «Зато!» — рявкнул Керосинов. «Мало того, что нажрались, как свиньи, прям в рейде, так еще и весь отсек задрестали после ваших коктейлей. И вот не надо мне гундеть, что страшно было. Двадцатку я бабнюре отлистал, чтоб ваше художество отмыло. Двадцатку за новые салонные фильтра, остальное мне, как командиру, за моральный ущерб. Тут же глаза резало от ароматов. Пламень ты, бугор, не нажрались, а перевыполнили норму выработки энергии в рейде. А то, что рабочее место запачкали, в этом снабженцы виноваты. Это был не эталонный экстракт. Хуй вонял. Сдается мне, что это был абсент. Там и выхлоп. Не уважаешь ты наше рабочее рвение. Вот махнем от тебя с гильзы, будешь знать. Ты своими комиссиями... задушить готов, пуще яшки с соситиком. Забери их, святой коммунизм. Уйдем в другой парк, так и знай, законючил бывший таксист эконома. Бронетрамы колесили по Куйбышеву, переименован обратно в 2030 году, уже не первый год. С советских времен в городе уцелела трамвайная сеть. Старые чехословацкие «Татры» все еще колесили по раздолбанным рельсам. Конструкция дубовая, грузоподъемность запредельная. В чью-то, уже никто не помнит в чью светлую голову, пришла такая же светлая мысль. С вагонов срезалось лишнее. Приваривалась самодельная броня, внутрь запихивали устаревшее оружие, его на складах, как говна за баней. Экипаж самого дна нового общества, беженцев, опустившихся алкашей, беспаспортных, зэков, инвалидов, Нате, Боже, что нам не гоже. Таким незатейливым макаром решалось сразу несколько проблем. Налаживалась оборона Куйбышева от беспилотников и дронов, мародерных банд. Отдаленные блокпосты регулярно снабжались боеприпасами, шратвой да пополнениями. А беспредельщики, засевшие на окраинах, немного присмирели. Особенно удачной была первая попытка гильдии таксоидов замириться с обитателями куйбышевских предместий. Возле бывшего ТЦ «Апельсин» почти на самых путях стоял огромный ГСК, считай крепость. Стены толстые, несколько стальных ворот, рядом заправка с подземными топливохранилищами. В боксах жилые помещения, мастерские, кроличьи фермы и сотня смуглых бородачей с бабами и детьми. Пару лет самодельные гантраки, переделанные из НИФ и шестерок, наводили шороху аж до самой поляны Фрунзе. А потом, солнечным летним утром, ГСК пригромыхал бронетрам крысы под Триколором. Первый экипаж на опытный образец набрали по исправительным лагерям из не пойми как доживших русских националистов. Считай зэков футбольных ультрас местного футбольного клуба «Крылья Советов», оттуда и название трама. Поначалу басмачи не оценили грохот железа, доносящийся из недр криво сваренного уродца. «Бритоголовые идут! Ой, ой, ой, ой!» Даже для острастки шмальнули из РПГ. После чего в борту крысы открылись бронезаслонки. 45-ка М-42 и два пулемета ДШК все времен старой войны, где только достали, разобрали крепость по кирпичику за 5 минут. Путям после этого месяц никто не совался. Рейд. «Слышь, это, командир, нам бы пожрать, и по 150 можно бы. Да и тебе не грех ты, ты хоть и зажигаешь наши сердца, но топливо и твои горелки надо. Не все же на пользу обществу-то отгружать». Раздался голос гильзы тощего и сутулого стрелка-наводчика. «На тебе вон уже и лица нет». Бронетрамы не запитывались от внешней сети, как раньше. В некоторые вагоны для придания хоть какой-то автономности ставили мощные аккумуляторы или дизель-генераторы. Часть бортовой электроники при этом питалась от батареек. От людей-батареек. «Перед рейдом у начпарка завтракал», — щурясь проговорил Всеволод. «Керосинов, вот ты, выходит, жрамши. Теперь сечешь, почему в нашей рубке весь пол в опилках?» «И что, мля?» — огрызнулся Керосинов. «Да ничего, мне дед рассказывал, что запах керосина опилками раньше устраняли. Боюсь, получишь большой урон, лопнешь, как старый мир. Хе-хе-хе!» Все засмеялись. «Глоеды чумазые», — ответил Всеволод, но на опилки теперь почему-то смотрел с опаской. Успех первых экспериментов с бронетрамом крысы заметили не только на самом верху, но и в том лагере для политических, хотя какие в Кунг политические, обычная уголовщина. Оттуда набрали первый экипаж. Команда зэков на очередном разводе, получившая наряд на обслуживание, переделанный в боевую машину «Татру», подложила свинью начальству. Завели генератор, вынесли ворота депо на Мичурина и покатили по Куйбышеву, поля в белый свет, как в копеечку. Руководство депо чухнуло, что происходит что-то не то, и обесточило контактную сеть, запитанную взводом дежурных таксоидов. Так что далеко крысы на генераторе не уехал. Один буй всех пустили в расход. Беглецов понятно за что. Командир отдельного городского бронекорпуса, он же начальник депо, со всеми замами за допуск не пойми кого к обслуживанию полностью боеготового трамвая. Полетели головы и распоряжения. Одно из них было адресовано куйбышевским технарям перекроить электронную начинку самопальных рельсовых уродцев под конкретные задачи. Сеть обесточили окончательно и рассудили держать 3 таксоидов при управлении бронетравом. «А поснашаться тебе не завернуть, а, гильза?» – ехидно уточнил Керосинов. «Паёк у нас рассчитан на 2 суток. По факту будем крутиться 3. Экономика должна быть экономной, понял? Во, кстати, механику спасибо за это скажи». «В смысле?» – бортстрелок вытащил штекер питания из затылка и повернулся к Керосинову. «В коромысле, пля! Едем без вертикального ограничителя. Самогонный аппарат нам, оказывается, нужнее. Готов спорить, что ты опять стволами провода зацепишь. Покорим бригаду, дождемся, пока тебя 3-2 раза откачаем. Ты ж напрямую, без предохранителя, подключен. Не забыл? С предохранителем ощущения не те, смехнулся Гильза. Если сдохну, на могилке напишите. Он бахнул сколько смог, загоготал подобный гиене. Ладно, понял, буду нежен, провода не зацеплю, не ссы, командир. Часть узлов бронетрама питалась напрямую от людей. Электронные блоки и сервомоторы тонкой наводки и подстройки работали, только получая электричество через кабель, один конец которого уходил в электронные потроха, а второй – в человеческие. Ну, раз ты все равно отцепился, сходи-ка во второй вагон. Все как обычно. Проверишь пассажиров по списку, если с чем запрещенным заметишь – конфискуй. Лишь бы жоп мне не конфисковали, флегматично пробурчал Гильза. Не ссы, отец. Субординацию блюдю и блюдь буду. Пошел я, короче. Сегодня во втором пассажирском вагоне ехали ответственные за оборудование для искусственных грядок агрономы. Блокпост на улице Железной дивизии давно жаловался, что гидропонные фермы у них работают как-то не так. Без свежих овощей боевой дух страдает. Хотя Керосинов небезосновательно подозревал, что грядки были зачищены от всего непрущего и засажены какой-нибудь дурман-травой. Так, граждане, пассажиры, наркоманы, алкоголики, тунеядцы, готовим проездные личные документики! Заорал Гильзов самодельный тамбур, соединяющий пассажирский вагон бронетрама с боевым отделением. Из тамбура донеслось ржание наркоманов-алкоголиков, они же агрономы. Попытаться проникнуть, что с липовыми документами, что вообще без них, в идущий до железной дивизии трамвай мог только клинический идиот. Шпиону там ловить было нечего. Ищущему теплое место для отсидеться уж тем более. Несколько полуколец обороны, сдерживающий прущу со стороны Кировского моста и Самарки голодьбу, да десяток бытовок, ничего секретного. А помереть там, как два пальца. Или очередная орда через мост двинет. Или из Самарки какая-нибудь дрянь вылезет. Зайцев на этом маршруте не было никогда. Гильза закрыл кремольеру и повернулся в салон. Здоровенький булыш, оно на пассажиры. Вас приветствует трижды насквозь краснознаменный. Да убери ты, пля, грибы свои, скотина. Потом глюнов ловить будешь, агроном тыканый. Ты послушай, что те люди-то говорят. Так вот, насквозь краснознаменный экипаж отдельного городского бронекорпуса бронетрама «Варяг» приветствует вас на борту вышеупомянутого. Правила пассажирских перевозок требуют от пассажира, короче, вы все знаете, сверх меры не упарываться, выставить караулы к бронезаслонкам. Кстати, личное оружие у кого-то есть? «Обижаешь, командир», — донесся откуда-то из глубины вагона голос. Тут же в руках агрономов появились кустарные берданки Гаусса, в том числе неведомых даже опытному Гильзе конструкций. «Ай-яй-яй, товарищи агрономы, запрещено же!» «Ну, в общем, я ничего не видел. Положенные пассажирам плазмодробовики лежат под сиденьями, один на двоих. Но вы, наверное, и без них обойдетесь. Все, ни обрывы, ни козе». «Черта!» Протяжно рявкнул хор изрядно раскумаренных голосов. Гильза засобирался было на выход, бормоча под нос: «Ишь ты, варяг, кто только додумался наш трам именем несгибаемого крейсера назвать. Теперь в случае ахтунгов нельзя сдаваться, а жить-то охота». Но застыл на месте. Из-под вороха промасленной ветоши виднелась прядь огненно-рыжих волос. Гильза намотал локон на палец, и гора тряпья исторгла девчонку лет 17, перепачканном маслом комбезе гильдии медиков. Стрелок вытаращил глаза, но быстро взял себя в руки. «Давай командиру. Держаться у меня за спиной, поняла?» То была Светлана Шмакова, восторженная молодая медичка, очарованная Керосиновым и преследовавшая его почти во всех, без исключения, рейдах варяга. Для паники и бегства были серьезные причины. Вооруженные агрономы в замкнутом пространстве – раз, девушка в обществе наркоманов со стволами – два, тотальный запрет агрономам размножаться – 3. «Только не называть педерастов педерастами», – думал Гильза, лихорадочно пятясь к двери и подталкивая спиной девушку-зайца. Агрономы появились благодаря случаю, когда для обслуживания расконсервированных гидропонных ферм потребовался персонал с особыми навыками. Во-первых, необходимо было чинить, зачастую на скорую руку и подручными средствами. Ну вот, ненадежное оборудование. Во-вторых, хоть немного разбираться в ботанике, химии, микологии, агрономии, гидравлике и так далее. Такой персонал нашли в лагерях беженцев, внезапно среди наркоманов. Многие из них были достаточно образованы, чтобы разобраться в хитросплетениях проводов и трубочек с питательным раствором, и могли вырастить урожай с нужными характеристиками. Начальство справедливо рассудило, такие ценные кадры нужно поощрять. Глаза закрывали на незаконное владение оружием, на наркоманию и, реже, алкоголизм агрономов, на хранение и производство. Однако начальство справедливо рассудило, что на особенных, другие от вечно удолбанного отца не родятся, детей ресурсов прямо сейчас нет, и привилегированным торчкам обрубили все законные возможности пересекаться с женщинами. Среди самих агрономов их не было. Как так исторически сложилось, даже на обучение отбирали только мальчишек. Так что крепкая мужская половая дружба цвела пышным цветом. Иногда родная милиция находила женские и девичьи трупы со следами зверского, совершенного с какой-то нечеловеческой выдумкой изнасилования. В таких случаях виновник находился быстро и всегда в агрономовских казармах в Линдовом городке. «Так, граждане-наркоманы!» – вещал Гильза, продвигаясь к тамбуру, подталкивая Федроном рыжеволосую проблему. «То, что вы сейчас увидели, это массовый глюк. Я его тоже видел, как джаз вят». Агрономы подобрались и заскрипели желваками и суставами. Гильза пятясь рявкнул: «Это баба Керосинова!» Волнение заморозилось. Руки у тырков покинули рукояти бердана. Прозвучал скрипучий голос. «Начальник, сразу так и сказал бы. Еще до пожара тут от уважаемого товарища Керосинова не хватало. Так, братва?» Бросил он с подвижником. «Так, вестимо, по-любому!» Загудели гидропоновые ремесленники. «Вот и ладушки, мы уходим!» Разворачиваясь, заключил облегченный Гильза, сильно толкая Свету в тамбур. «Света, какого рожна?» «Товарищ Гильза!» – запищала девушка. «Я должна передать Всеволоду Петровичу важное сообщение. Меня попросили передать ему одно важное секретное послание». «Мне-то не гони, Светланчик. Опять разряжать будешь моего бугра. Да еще в рейде. Ну, за разумную плату я закрою на это свои бдительные глаза». Убавив громкость и вплотную прижимая замершую девушку к стене, прошептал Стрелок. «Ой-ой-ой, больно!» Через секунду согнулся пополам Гильза и заплясал на пяточках, причитая. Короткий пинок в пах потушил нахального стрелка. «Шмакова, я на тебя жалобу в совет кину! Блин! Опишу все твои незаконные проникновения на борт бронетрама в момент выполнения боевого задания! Зараза! Кошки свело, аж ты и коты!» «Будешь знать, товарищ Попов!» — фыркнула отважная медичка. «Веди меня к командиру!» «Ладно, пошли, Фурия!» — отошел от спазмов Гильза и повел медичку в рубку. Путь бронетрама пролегал мимо бывшего ТЦ «Аврора». Среди развороченных зданий на перекрестке были организованы блиндажи и брустверы. Этим утром местный гарнизон был скрытно вырезан бандой Одина. Бойцы этого клана мародеров вырезали весь личный состав, залив окопные переходы литрами крови. Все было сделано аккуратно и тихо. Командовал бандой капитан ГРУ Одинцов по кличке Один. «Барс, все на местах?» Закуривая козью ногу, тихо проговорил Один. «Четверо на пулеметах справа», — прошептал ординарец командира. «Пятеро с РПГ слева на повороте. Какой сигнал к атаке?» «Увидишь и поймешь. Трамвайчик должен остановиться на повороте. Там внутри этой Татры сидит наш агент. Он должен вырубить главную батарейку. Я у этого агента младшего братика тепленьким взял. Если агент струсит, братик пойдет домой в посылках частями. Прикинь, Барсик, мы получим наконец-то настоящую батарейку, Да не просто батарейка, а родича самой главной батарейки. Черти их всех чтоб драли. И вот тогда, брат, заживем. А то наше топливо, по прикидкам, через месяцок-другой кончится, и пешочком придется на кусок хлеба добывать. Керосинов стоял в рубке у главной силовой установки и контролировал движение состава. В кабину протиснулись Гильза и Шмакова. Опять вскинул бровь Керосинов, зыркнув одним глазом на потупившую очи медичку. «Да товарищ Керосинов!» — залепетала Светлана. «Гильза!» — поднял бровь, показал ему на дверь, бросил таксовый. Гильза осклабился и, утвердительно мотнув головой, скрылся в проеме прохода. «Сева, тут есть дело одно у меня к тебе», — тихо продолжил Света и придвинулась к Севе. «Говори», — шумно выдыхая, сказал он. «Ты прости меня, я не специально. Они меня вынудили», — затраторила она, бросаясь ему на шею. «Объясни толком, что случилось...» — прервался таксоид, понимая, что отключается. Дозорные в засаде мародеров увидели медленно подкатывающийся к повороту бронетрам. «Командир, давай сигнал», — прошептал на ухо Одину Барс. «Всем расчетам открыть огонь!» — прогремел приказ предводителя в рации. Шквальный пулеметный огонь уперся линиями в бронетрам, выбивая чечетку смятых бронированных бортов. Вылетел снаряд из РПГ и разорвался в районе кабины. Пассажиры и экипаж «Варяга» прозевали начало нападения. После первого попадания снаряда в трамвай, большинство получило контузию и выбыло из строя. Те, кто среагировал, расползлись к амбразурам и открыли ответный огонь. Гиль задержал на руках окровавленного кистеня, пытаясь наложить ему шину на алый фонтанчик, бьющий из шеи механика. Стрелок понял, что в этом ЧП что-то не так, и вспомнил про командира и медичку. Связав свои подозрения в один тугой узел, Гильза доделал медицинские манипуляции сослуживцу, рывком сорвал заряженный плазмообрез, схватил из шкафчика 7 гранат и рванул к рубке на рысяк. Рубка была заблокирована изнутри. Воин, не теряя времени, положил на затвор гранату и выдернул чеку. Рвануло. Гильза спрятался в тамбуре от волны взрыва, посчитал до 5 и бросился в рубку. Попав в командный пункт, Гильза, не думая, выпустил заряд плазмы, держа взглядом периферию. Найдя командира, лежащим ничком, мордой в пол у блока управления, выстрел, прошипев, пробил дыру в бронеплите. Сбоку, держа руки на ушах, скорчившись, сидела на корточках медичка. Она подняла на него глаза. Стрелок, молча, глядя ей прямо в глаза, навел раструб ружья на испуганную девушку и нажал на спусковой крючок. «Даже знать не хочу, что тут произошло», — процедил воин, подошел к дымящимся останкам девушки. Огромная парящая дыра с обугленными краями зияла в районе сердца, разворотив грудную клетку. «Говорил я начальнику, сгубят его эти розовые слюни... Тьфу, бля!» «Начальник», — переместился к керосиновому Гильза. Быстрый осмотр показал, что командир усыплен снотворным, и его жизни ничего не угрожает, кроме ублюдков снаружи. Тем временем состав оборонявших «Варяга» сократился почти вдвое. Агрономы отстреливались изо всех сил, но ничего не могли противопоставить гранатам противника, которые, подобно боулинговому шару, с каждым залпом выбивая страйк из обдолбышей, сокращали шансы на выживание пассажиров бронетрама. Гильза подключился к сети зарядки и включил питание на себя. «Так, время инзе пришло», — прокаркал таксоид. Рывком открыл шкафчик слева от рычагов управления. В шкафчике с надписью «Не влезай, убьет» хранился концентрированный экстракт для смешивания примерно 1:5 с водой. Гильза открыл флакон и запрокинул его залпом в глотку. Краем сознания он с грустью подумал о том, что теперь это точно его последний рейс. Модифицированные почки и печень Гильза проживут максимум сутки после этой дозы. Правой рукой, сняв изоляционную перчатку, обнажив никелево-ванадиевую кисть, положил ее на проводник силовой установки. Щелкнув тумблером, включил громкую связь. «Уважаемые граждане-пассажиры, вас приветствует первый помощник крейсера «Варяг» Анатолий Седых. приготовиться к движению и активациям электромагнитной пушки. Открыть рты и закрыть уши, иначе будет контузия. Отдельная просьба, приказ – запомнить меня молодым и красивым. Копать вас в дышло, если всосали, крикните!» Протяжно нестройный хриплый клич «Ура!» раздался из транспортного отделения, перекрыв канонаду пулеметных очередей. «Ну вот, теперь активируем и свалим отсюда», — подумал Гильза, поглядывая на лежащего без сознания командира. Мародеры сжимали кольцо вокруг огрызающегося бронетрама. Несмотря на неожиданное нападение, они тоже несли потери. Из 20 бойцов в строю воевали 12. Остальные были выбиты очередями пулеметов, скупо всрапывающих из окошек между бронелистами поганой Татры. «Барс, бери своих пятерых и на приступ, а не то, не ровен час очухаются. Главное, чтоб батарейка не очнулась», — заговорил по рации командир мародеров. «Так точно», — ответствовал ординарец. Они почти вплотную, пригибаясь, подошли к борту трамвая, готовясь взрывом фугаса открыть себе путь внутрь варяга. На самом подступе к бортам случилось непонятное. Бронетрам загудел и завибрировал. Медленно, с лязгом тронулся и натужно, громыхая, тронулся по рельсам. «Барс, фугас на полотно, быстро!» — прокричал Один. Но мародеры не успели. Бронетрам увеличил децибелы гула и выстрелил своим секретным оружием. Это была электромагнитная установка, которая шарахнула разрядом по площади в 30 метров, организовав бездвижную зону вокруг себя, испепеляя людей и технику. Прозвучал сухой хлопок, и гул затих. Бронетрам, отключив защиту от своего страшного оружия, продолжал увеличивать ход, оставляя за собой обугленные тела мародеров, не успевших взломать защитную скорлупу варяга. Через 20 минут варяг докатился до конечной, на 22-го партсъезда. Принимающие таксоиды, часовые, запустили состав на территорию трампарка и открыли искореженные двери многострадальной Татры. Начальник караула выпустил из салона покрытых толстым слоем копоти агрономов, несущих своих раненых и убитых. Протиснулся в рубку. В кресле управления, закрыв глаза, совсем как живой сидел Гильза. В углу лежал Керосинов. Гильза был мертв. Сняв кепку с головы, командир караула вышел на улицу и подошел к сидящему на корточках агронома и спросил: «Почему за управлением стрелок?» «Анатолий Иванович просил запомнить его молодым и красивым. Он завел трам и бахнул какой-то штукой. Он нас всех спас. Мы были в рубке, видели его. Скажите, где его семья? Я за свою шкуру до конца моей гребаной жизни буду снабжать их грибами». Конец.